Он был не из тех людей, которые, сталкиваясь с невыполнимым заданием, заявляют об этом. Он был из тех, кто быстро принимает меры к тому, чтобы задание стало выполнимым. В его компьютере, стоящем на столе в служебном кабинете, сделанного в субботу, устава не было, ведь он работал дома. О том, чтобы записать текст на дискету и принести с собой, он как-то не подумал. Уж слишком зол он был и на Стрельникова, и на ни в чем не повинный устав. Вносить необходимые поправки и дополнения в текст и отдавать его машинистке перепечатывать заново — времени нет. Напечатать 20 страниц — это работы не на один час. Значит, надо срочно ехать домой, сбрасывать текст на дискету, вести на работу и заканчивать документ здесь. А служебную машину Тамчак с самого утра отпустил в автосервис менять подкрылки. Он проявил чудеса настойчивости и оперативности, уговорив кого-то из сотрудников института отвезти его домой и обратно на личной машине. Он успел сделать новый вариант устава фонда. Ровно через час с папкой в руках он входил в приемную ректора института. — А Владимир Алексеевич уехал, — сообщила Тамчаку секретарь Наталья Семеновна. — Его сегодня уже не будет. Вячеслав Петрович посмотрел на часы. Прошел ровно час, минута в минуту. Неужели он не успел сделать документ вовремя, и Володе пришлось ехать с пустыми руками? — Давно он уехал? — спросил Тамчак дрогнувшим голосом. — Давно, минут 40 назад. Он поехал в аэропорт встречать ректора Новосибирского университета. Потом повезет его в гостиницу, потом обедать, ну, сами понимаете. Так что Владимир Алексеевич будет только завтра. Вечером у него болело сердце. Да так, что ему казалось, будто он умирает. Лариса металась по квартире в поисках лекарств. Потом вызывали неотложку. «Господи, как я его ненавижу!» — шептала сквозь зубы Лариса, наблюдая за тем, как жидкость из шприца переливается в вену на руке ее любимого мужа. «Как я его ненавижу! Когда-нибудь я его убью!» На кухне забавный женоподобный Алик гремел посудой, в комнате было тепло и уютно, и Ларисе вдруг стало удивительно хорошо в этой чужой квартире. Ей предстоит приятный вечер в обществе красивого, элегантного мужчины, который будет за ней ухаживать, говорить комплименты, угощать шампанским. Давно ей не приходилось флиртовать. Она с удовольствием думала о предстоящей встрече. — Лариса, налить вам что-нибудь выпить? — Да, будьте добры, — откликнулась она, — что-нибудь легкое. Она не хотела пить, но знала, что от вина делается необыкновенно хорошенькой, глаза начинают сверкать, а щеки покрываются нежным и очень красивым румянцем, который делает ее значительно моложе. Лариса почувствовала, что одна нога затекла и стала менять позу, чтобы сесть удобнее. Пришлось опереться одной рукой о диванную подушку, но рука соскользнула по гладкому велюру, и пальцы Ларисы оказались глубоко между диванными подушками. Кончиками пальцев она почувствовала что-то твердое. Нащупав предмет, вытащила его. Это был серебряный купидон с луком и стрелой. «Надо же!» — с улыбкой подумала она. «Кто-то из подружек Дербышева потерял. Симпатичная вещица, необычная. Я таких и не видела, хотя нет, видела». «Точно помню, видела именно такого». Лариса повертела серебряную фигурку в пальцах и вдруг заметила на обратной стороне гравировку. В комнате царил полумрак, верхний свет не горел, а мягкого освещения от торшера и бра было недостаточно, чтобы разглядеть тонкие крошечные буквы. Она поднесла фигурку к самым глазам и помертвела. Мили от Володи с любовью. Да, конечно, она видела такого купидончика на этой похотливой сучке Миле, когда Стрельников явился с ней на 45-летие Гены Леонтьева. «Значит, она была здесь», — подумала Лариса. «Вот почему следователь так упорно спрашивал, не знаем ли мы, что могла делать Мила у метро Академическая. Я-то, идиотка, думала, она с Любашей встречалась. Любочка, дурочка наивная, колдунам каким-то ходила сначала. Я ее видела случайно возле кладбища поздно ночью и поняла, что по совету этих шарлатанов она ходит против Милы ворожить. Я была уверена, что это Любочка ее ворожила, а потом поняла, что все без толку, да и пригласила Милу встретиться, погулять, поговорить. Терпение у нее лопнуло. И взяла она все дело в собственные руки. Что же теперь выходит? Любочка ее не убивала? А кто же тогда? Почему серебряный купидон оказался в этой квартире на этом диване? Что Мила здесь делала? Впрочем, вопрос совершенно идиотский. То же, что и я здесь делаю. Только я пришла к Дербышеву по личному делу, а Мила — по сексуальному. Потаскухой была, потаскухой и сдохла. Остановись, Лариса. О чем ты думаешь? Если Милу убили в тот вечер, когда она побывала в этой квартире, то тебе нужно уносить отсюда ноги, и как можно быстрее, и никогда больше сюда не возвращаться, уходить и немедленно бежать в милицию, отнести им кулон и все рассказать. Черт с ней, с репутацией, придется, конечно, признаваться и рассказывать, как я здесь оказалась. Но это лучше, чем повторить путь Милы.